черном пиджаке? — Да. — С золотой серьгой в виде колечка? — Возможно. — Это Тибо Лескаль по прозвищу Тиберий. — Ну так имейте в виду, что этот император идет за мной следом с той минуты, как я вышел из полицейского участка. — Вы уверены? — Успокойтесь, Руджери, он, безусловно, следит за мной. Но ничуть не пытается это скрыть, скорее наоборот. Похоже, он так развлекается. — Понятно. — Вот и хорошо, Руджери, раз вам понятно, вы потом все объясните мне. Увидимся позже. — Куда вы направляетесь, месье Валанс? — Собираюсь посетить монсеньора Лоренцо Вителли. У меня не так много времени, чтобы тратить его зря, и я надеюсь застать епископа на рабочем месте даже в воскресенье. Хочу начать с фигурантов, в каком-то смысле находящегося вне арены борьбы. Лучше бы вам сразу броситься в центр событий, туда, где кровоточит рана. Это я всегда успею. Если вы погонитесь за зверем, он ускользнет от вас, но устройте на него облаву, и он легко попадется вам в руки. Это известный прием. Раздосадованный Руджери положил трубку. Валанс был не против сотрудничать с ним, говорил, куда пойдет и что собирается делать. Но сердечности в нем было не больше, чем в каменной глыбе. Руджери, любивший долгие разговоры в часы досуга, с развернутой аргументацией и логическим обоснованием различных версий, в общем, все, чем радует нас беседа, догадывался, что ему трудно будет общаться с этим человеком, который предпочитает лаконизм в мыслях и в движениях. Ришар Валанс не ошибся. Епископ был на работе и согласился принять его в своем кабинете. Пожимая руку Лоренцо Вителли, Валанс улыбнулся ему. Валанс мало кому улыбался, но этот рослый священник ему нравился. В голове у него пронеслась мысль, что если бы он был молод, и у него было бы неспокойно на душе, то он, возможно, захотел бы, чтобы такой человек помог ему. Валанс смотрел, как епископ снова усаживается за письменный стол. Его движения были медлительны, а в манерах отсутствовала та профессиональная вкрадчивость, которая иногда встречается у юристов, врачей и священников, и которая может оказаться скорее отталкивающей, нежели умиротворяющей. Его тело не слилось воедино с сутаной, и на него было приятно смотреть. Значит, вот он какой, друг детства и юности Лауры де Лорм в замужестве Валюбер. «Меня предупредили о том, что вы прибыли в Рим с миссией особого рода», — начал Лоренцо Вителли. «Зная, какое положение занимает Анри, вернее, его брат, я ожидал чего-то подобного. Полагаю, Эдуард Волюбер хочет во что бы то ни стало замять дело?» «Могли бы сказать точнее. Замять любой ценой. Под угрозой его министерский портфель, а заодно и репутации всего кабинета. Вы уже наверняка знаете об этом больше меня. Не будет ли с моей стороны нескромностью, если я спрошу, как дела у Клавдия Волюбера?» «Он временно освобожден из-под стражи, но с обязательством явиться в полицию по первому требованию и не покидать Рима». «Как все трое держались на допросах?» «Понятия не имею. Вы за них волнуетесь?» Епископ помолчал несколько секунд. «Верно», — произнес он, наконец, медленно поворачиваясь лицом к Валансу. «Возможно, вы этого не поймете, но получилось так, что эти трое мне не безразличны. Я волнуюсь, потому что они совершенно непредсказуемы, могут вдруг выкинуть что угодно, и полиция, разумеется, будет от этого не в восторге. Но скажите, чего в сущности вы ждете от меня? Расскажите мне о них. Инспектор Руджери находит странным, что такой человек, как вы, оказывает им покровительство».